Книга 4, эпизод 1. Я знал, что будет подвох, но не знал, что такой. Вражеский бог проник в город вне полудня гнева. Артазар сделал то же самое, что умел и я. Вживил бога в морфе. Но на таком грандиозном празднике его вряд ли бы засекли. Боги умели менять тело слуг под себя, поэтому одному из них было несложно сделать морфи нулевкой, особенно если этот бог солнечный. Но почему Артазар не сделал этого раньше, а только сейчас? Услышав, как орёт внутри меня Готфред, я даже с места не двинулся, стараясь не подавать виду, что знаю, кто стоит рядом с Примом. Вместо паники я подал условный знак, подняв левую руку, хотя был правшой, и помахав толпе. Сигнал предназначался Кейничу, и он не мог его пропустить, потому что прямо сейчас смотрел на меня с судейского кресла. Кириос среагировал моментально, отдавая тайную команду уже своим агентам, которых в толпе было немало. «Никто здесь не победит Солнечного», — сказал Готфред уже спокойнее. «И ты об этом знаешь». «Да, я об этом знал. Если уж бог ночи железного класса разнес полгорода, то страшно подумать, что может сделать Солнечный. Он один или есть еще? Спросил я у Готфреда и окинул взглядом толпу зрителей. Потом посмотрел на трибуну с победителями и вылетевшими участниками. В той же стороне рядами стояли и морфи. «Вон там еще один!» — тут же рявкнул Готфред. По моей спине пронесся холодок. «Значит, уже два солнечных». В этот момент я смотрел прямо на еще одного морфи-нулевку, который принадлежал Якоби. Именно он попросил не убивать своего слугу во время поединка и сдался, приняв поражение от Прима. Я сглотнул и спросил, «Есть еще?» «Больше не вижу», — ответил Готфред. «Мне вообще интересно, как Артазар заставил их это сделать. Вряд ли все семь солнечных на такое пошли. Это опасно, сам знаешь». Агенты Кейнича уже незаметно приближались к рингу и окружали трибуны, хотя вряд ли они хоть что-то смогли бы сделать солнечному, даже в теле Морфи. Их основной задачей было прикрыть людей. У гильдии имелись элитные отряды магов-усилителей. Их магического фона хватило бы, чтобы накрыть защитой даже такую огромную толпу и выдержать первые удары. «Эти двое? Что за боги?» Я старался сохранять спокойствие, хоть и понимал, что вот-вот начнется бойня. «Напротив тебя стоит бог воздуха», — ответил Готфред. «А там, на трибуне, богиня огня. Эти двое залезли в морфи недобровольно, но все равно способны уничтожить любого за мгновение, ну, может, за два». Так что план «Б», чувак. Мы тут тоже не пальцем деланы. Да, у нас был план «Б» на всякий случай. И этот поганый случай как раз наступил. Мы не знали, что именно будет, но знали, что будет обязательно. Уж Тхаги точно не ошиблась, когда говорила, что Артазару хватит воображения, чтобы удивить всех нас. А ведь все были уверены, что Артазар, утренняя звезда, давно лишился навыков мага-коллекционера, потеряв человеческий облик. А он взял и не лишился. И сил ему хватило, чтобы управлять своими богами-марионетками даже на расстоянии. Те стояли, как ни в чем не бывало, изображали слуг нулевок. Я никогда не поверил бы, что Прим и Якоби тут ни при чем. Тем временем Мозарт и его противник собрались начать поединок. Бог гор не видел, кто ему противостоит. Не мог видеть. Даже будучи богом медного класса, ему было не под силу заметить уловки такого сильного соперника, как Солнечный. Все случилось буквально за секунды. С моря дыхнул холодный ветер, принес запахи влаги и соли, и в ту же секунду невзрачный морфи-нулевка начал превращение. На глазах он изменился до неузнаваемости. Вымахал вдвое, оброс мускулами, превратившись в здорового воина с седой бородой. Длинные волосы росли у него даже из носа и ушей. Одежда на гиганте полопалась лоскутами. Он сунул руку в карман и достал оттуда небольшую гранату в виде человеческого черепа, начищенную до блеска. Стоило ему прикрепить ее к широкому поясу, как появился целый ряд точно таких же прикрепленных гранат. Они вспыхнули белым мерцанием и утробно загудели, будто тысячами труб заиграл орган. «Ты же знаешь, что делать?» — уточнил у меня Готфред. «Знаю», — бросил я. а потом выкрикнул уже Мозарту. «Мозарт, атакуй!» Одновременно призвал косу. «Шикарная задница!» — добавил я шепотом, чтобы подключить контроль защиты. «Надерем детку зад!» — со злостью угрожающе процедил Готфред. «А то пускает тот ветры!» Моя коса затрещала молниями, а потом вспыхнула огнем Инквизиции. Я бросился на бога воздуха, замахнулся на бегу и совершил удар, объединив Инквизицию и укол смерти, хотя знал, что богу ничего не будет. Клинок косы угодил седовласому точно в темечко. Ощущение было таким, будто я ударил по вате, и та отпружинила. Ни раны, ни боли противнику. Дед, конечно, ощутил удар, но его голова нисколько не пострадала. Он только немного поморщился, а потом ухватил меня длинной рукой, смял куртку на моей груди и поднял над землей, глядя пустыми глазницами прямо в глаза. «Отдохни, ангел смерти!» — прогудел у меня в ушах голос бога воздуха. «Крепись, чувак!» — почти шепотом сказал Готфред. Это все, что я успел от него услышать. Старик отпустил мою куртку и тут же дунул на меня, точно так же, как сдувают пылинку. И меня реально снесло с ринга, будто я вообще ничего не весил. Плотный поток ветра окутал тело, заключив его в прозрачный гудящий кокон, и швырнул подальше, чтобы не мешался. Я рухнул на спину у трибун как раз на границе. И опять было очевидным, что бог воздуха не собирался меня убивать. Его прислали, чтобы забрать меня отсюда. Никто уже ни о чем не спрашивал. Артазар решил, что переговоры ему больше не нужны. «Ничего. От нас он все равно не уйдет», — спокойно отреагировал Готфред. Он больше не орал, мы оба знали, что делать. Я перекатился на бок, сжимая в ладони одну из гранат, что успел отцепить от ремня богу воздуха, пока он меня держал. Если бы я был обычным человеком, то такая вещь мне бы ни за что не покорилась, но внутри меня имелся бог космического класса. «Йоу!» — усмехнулся Готфред, хотя нам обоим было не до смеха. План «Б» на самом деле имел кучу недостатков и был смертельно опасен. В случае неудачи мы могли погибнуть оба. И оба решили рискнуть. С гранатой в одной руке и с косой в другой я вскочил на ноги. Бог воздуха уже на меня не смотрел. Он повернулся к трибунам с людьми. Прим бросился в сторону, подальше от своего морфи, но по его лицу было видно, этот ублюдок знал, что так будет. Он целенаправленно привел сюда бога. «Что с этим морфи?» — панически закричали из толпы. «Смотрите! Это не морфи, не морфи! Нет, это морфи, такой же, как Мозарт! Это бог! Он тоже принадлежит Ласгалену!» Кажется, пока не все догадались, что это не запланированное выступление, а нападение богов. Паника нарастала. Отряды Кейнича одномоментно накрыли защитным магическим фоном трибуны людей, а коллекционеры бросились в атаку на бога воздуха. К ним присоединились и мастера-участники со своими морфи. В бога полетели белые лучи от мечей. Но седовласый гигант даже не поморщился, а лишь оскалился. Он глянул на магов вокруг ринга, как на мух, а потом отстегнул одну из гранат черепов и швырнул ее в приближающийся отряд мастеров. В воздухе она размножилась на десятки других гранат. А потом их разнесло ветром повсюду. «Ложись!» Готфред буквально завалил мое тело плашмя. Я лишь краем глаза успел увидеть, как бездыханное тело Мозарта падает на ринге и как золотистый ястреб высвобождается с пронзительным клёкотом. А потом все звуки смел оглушающий рев ветра. «Взрывной град!» — сквозь гул услышал я голос Готфреда. Земля содрогнулась от множества взрывов. Меня закидало осколками и пылью, а когда я смог поднять голову, то увидел, что от одного из отрядов Кейнича не осталось ничего. Только в кровавой пыли летали щепки и обрывки одежды. А еще вверх поднимались души. Человеческие. Души погибших при взрыве. Теперь они принадлежали богу ветра и ждали, когда он поглотит их. Правда, ему сейчас было некогда. На него налетел Мозарт. И чтобы быть сильнее, он высвободился из тела Морфи. Ястреб поднял бога воздуха над площадью, его когти вонзились в седого воина в попытке порвать его в клочья, но сил ему не хватало. И тут к нему присоединились драконы. Все семеро. Во главе с Афеной. Ее белый ящер с рыком сорвался с крыши на помощь Мозарту. Тот специально подбросил Седовласова вверх, чтобы драконы его сожгли. Но когда из их пасти вырвались лавины огня, пламя внезапно замерло прямо в воздухе, а потом растворилось черным дымом. Над площадью послышался веселый женский смех. «Слабаки!» В бой вступила богиня огня. Она поменяла тело своего слуги, и теперь это была старуха все в той же одежде Морфи. Ее волосы светились нитями лавы, а в руках богиня держала горящую цепь с двумя змеиными клыками на конце. Этой цепью она и ударила рядом с трибунами. Вокруг площади вспыхнули стены огня, заключив всех, кто тут был, в ловушку. «Никто никуда не пойдет», — грубым голосом объявила богиня огня. «Я никого не хочу убивать». «Потому что если вас всех убить, то что же мы будем есть? Мы смотрим в будущее. И еще. Вы останетесь живы и расскажете остальным, что сегодня видели. Вот это праздник, правда?» Она резко повернула голову и посмотрела на Якоби, который незаметно пятился подальше. «Ах да! Ты больше не нужен!» Ее цепь метнулась в сторону парня, оплела шею, а два змеиных зуба на конце вонзились ему в глотку и вспыхнули пламенем. Никому не пожелаешь такого, что случилось с Якоби. Его смерть была страшной и мучительной. С хриплым выдохом он повалился на колени, вцепившись в звенья горящей цепи, а потом вспыхнул факелом. В нос ударил сильный запах паленого мяса и горелой ткани. Цепь отпустила уже обгоревший труп, а богиня огня лишь вздохнула. «Никто не любит предателей. Даже я!» Она окинула взглядом толпу оцепеневших в ужасе людей. «А сейчас я хочу, чтобы вы увидели, кого пригрели в своем городе. Посмотрите на него, но... Разве вы не видите?» Она указала пальцем на меня. «Он такой же, как Артазар. Внутри него бог. Нахальная сучка. Миллионы лет живет и все огонь в заднице погасить не может», процедил Готфред. Богиня огня и правда никого пока не убила. Она лишь поигрывала цепью, а та извивалась, как удав, перекатываясь по камням брусчатки, раскаляя ее до красна. Я направился к огненной старухе, но она меня не подпустила. Ее цепь метнулась в воздух, с шипением и дымом сделала круг над головами перепуганных людей, а потом ударила точно перед моими ногами. И вместе удара тут же вспыхнула стена огня. Я отшатнулся назад. «Стой там! Будь умницей!» — рявкнула богиня огня. «Ты пойдешь с нами. Но мы задержимся тут немного. О, а это что?» Она повернула голову и посмотрела в толпу. Воспользовавшись тем, что богиня отвлеклась на меня, магию применил один человек. Это была необычная техника. Она не принадлежала ни усилителям, ни коллекционерам, ни экзорцистам, ни дисгениям. Человек наложил синий слой энергетической защиты на группу детей и тихо толкнул через стену огня, чтобы выпустить из ловушки. Он успел это сделать, но, почувствовав, что на него смотрят, повернулся, прикрыв спиной убегающих детей. Это был тот самый здоровяк-дикарь Тапха Салияру. Точнее, не он сам, а тот, кто внедрил в него свое сознание, госпожа Майдере. Женщина, как и все тут, понимала, что никто, даже она сама, не справится с солнечными, но зато попыталась спасти хоть кого-то. Только богиня огня не стала атаковать дикаря. Она развернулась и быстро оглядела трибуны, а там нашла и тело старушки в инвалидном кресле. Та сидела, чуть повалившись на бок, без сознания. Огненная цепь молниеносно устремилась в ее сторону. Я рванул туда же, чтобы успеть отбить удар косой, но тут с неба спикировал белый дракон, раскрыл пасть и ухватил летящую цепь зубами. Это было почти самоубийство. Из пасти дракона хлынула кровь, но он все равно не выпустил цепь. «Ах ты, ящерица!» — возмутилась богиня огня. И тут в нее полетели потоки огня от остальных драконов. Белый ящер, наконец, отпустил цепь и смог подлететь выше, вне досягаемости удара. «Хрен с тобой, ящерица!» — махнула рукой богиня. Она больше не смотрела на госпожу Майдера, ее занимало другое. Богиня задрала голову и устремилась в небо. Туда, где схлестнулись в бою золотистый ястреб и бог воздуха. Мозарту не хватало сил даже в полноценном виде противостоять мощным атакам противника. Его крылья трепало под напором воздушных ударов. Не помогало ни оглушающее эхо, ни когти, ни клюв. «Деревяшка подросла, но это ненадолго», — рассмеялась богиня огня. «Он должен быть наказан. Только попробуй тронуть Мозарта», — прорычал я и рванул прямо через ее огонь. Контроль защиты сработал, но перестал существовать. Я ощутил это сразу. С меня будто спала плотная невидимая пленка. «Бросай его! Бросай!» — заорал я Мозарту, несясь к рингу. Ястреб посмотрел вниз, но не успел уйти от очередного удара бога воздуха. Послышался пронзительный птичий крик, а потом над площадью вспыхнули искры. Мозарту оторвало крыло. От его крика во мне все перевернулось. «Теперь этот воздушный ублюдок поплатится», — пообещал Готфред. Он сказал это тихо, но я редко слышал в его голосе подобную интонацию. Это было что-то вроде божественной клятвы. Освободившись от Мозарта, Седовласый мягко приземлился на ринг перед трибунами. Он будто давал представление. «Итак, публика, пока богиня Агния держит вас здесь, вы увидите, что будет, если вы оставите этого парня у себя». Он указал пальцем на меня. «Готовы? А теперь смотрите». Бог воздуха широко раскрыл рот и вдохнул. Все человеческие души, что висели над трибунами, метнулись в его сторону вместе с потоком воздуха, который заглатывал бог. «Жри, ублюдок», — зло сказал Готфред. «Только не подавись». Я убрал косу и резко остановился за ограждением ринга, глядя на бога воздуха. «Вот и правильно», — рассмеялась тем временем богиня огня, поигрывая цепью. «Тебе его все равно не убить. И пленить ты никого из нас не сможешь. Успокойся и стой смирно. После нашего представления тебя тут больше не примут». Не знаю, что она еще кричала. Позади меня раздался другой голос. «Тайдер, держи!» Это был голос Кириуса Кейнича. Он прорвался ко мне через стену огня. Одежда на нем кое-где еще тлела, но он даже не морщился. Я на лету поймал его ружье, которое он мне кинул. А потом быстро развернулся, насадил гранату череп на наконечник гарпуна и немедля выстрелил. Это случилось как раз в тот момент, когда бог воздуха пожирал очередную человеческую душу. «Ты его все равно не убьешь», — усмехнулась богиня огня. «Лучше не мешай божественной трапезе». Ее цепь понеслась на перерез гарпуну, но он все равно оказался быстрее, потому что Готфред снабдил его силой молний, и тот метнулся, как ракета, мерцая и искрясь синим светом. Просвистев по воздуху, гарпун ударил точно в раскрытый рот богу воздуха, в его розоватую глотку. Тот поперхнулся и успел только глянуть на меня с искренним удивлением, а потом его же граната взорвалась прямо внутри морфи, в которого он был вселен. Башка с седой бородой разлетелась на куски, могучее тело подкинуло в воздух, а потом завалило на спину уже без головы. «Ха-ха!» — расхохотался Готфред. «Я же говорил, не подавись, ублюдок!» Богиня огня со злостью глянула на меня и процедила. «Ну и чего ты добился, мальчик? Тебе не убить солнечного!» От злости ее цепь молниеносно достала до Кейнича и рассекла ему спину. Ни броня, ни высокий ранг не защитили его от удара. Кириус рухнул, как подкошенный. А пока богиня была занята, душа бога воздуха начала высвобождаться из тела погибшего Морфи. Это был голубой и невероятно яркий сгусток энергии. Я молниеносно перемахнул через ограждение ринга и бросился к нему. Нет, я прекрасно понимал, что пленить бога солнечного класса мне не по силам, и уже через пару секунд он обретет свою настоящую сущность, жуткую смертоносную, а потом нам всем тут не жить. Зато я знал, что в моменты вживления и высвобождения из морфи бог наиболее уязвим, какого бы класса он ни был. Вот об этом и говорил Готфред, когда удивлялся, как Артазару удалось заставить этих двоих вселиться в морфи. Они же понимали, что подвергают себя опасности. Я тоже это понимал, поэтому собирался сделать кое-что не менее рисковое. Пока бог воздуха был в состоянии уязвимой души, я на бегу открыл рот и мысленно произнес: «Кушать подано, Готфред». «Жирненький!» — жадно отозвался тот. Голубой сгусток энергии понесло в мою сторону навстречу открытому рту, а потом я сделал то, чего от меня вряд ли хоть кто-то ожидал. Поглотил душу бога. Точнее, не я, конечно, а бог космического класса. Как только холодный сгусток растворился внутри меня, тело чуть не вывернуло наизнанку от нахлынувшей энергии. Я упал на колени прямо на ринге, а потом встал на четвереньки и сплюнул тягучей голубой слюной. В глазах помутилось, пространство поплыло, в ушах тонко и долго зазвенело. «Держись, это будет неприятно», — услышал я сквозь звон. Через секунду мне свело правую ногу, да так, что я рухнул на бок и скорчился, громко застонав. Даже звон в ушах перекрыло. Боль была такая, будто пилой ногу кромсают, где-то в колене. «Это не все», — опять донеслось до меня эхо. А потом мне скрутило уже правый бок. Что-то шевелилось на коже, будто там росли и накладывались друг на друга пластины чешуи. Я корчился на полу ринга и скрипел зубами, но все равно видел, что было дальше. Площадь окатила ветром, и прямо на ринг рядом со мной опустился белый дракон. Он с хрустом переломил часть ограждения гигантским телом и пригнул голову к земле, а с его шеи соскочила девушка с черным блестящим копьем. Тхаги! Собственной персоной. Хотя для всех это была Афена Гаспер. Богиня огня в ужасе уставилась на Тхаги, а потом выкрикнула в небо: «Забери меня! Срочно!» И тут я услышал шепот, хотя мне показалось, что больше его никто не слышит. Это были хорошо знакомые мне слова высвобождения души из Морфии. «Агния, я хочу, чтобы ты больше не существовала. Отдай мне свою жизнь. Твоя душа моя». Тело богини огня завалилось на живот, как срубленное дерево, и оранжевый сгусток энергии показался из-за ее спины и метнулся вверх, в небо. Его никто бы не успел ни проглотить, ни ударить в него. Но только не Тхаги. Девушка метнула копье, а оно, как говорят, всегда попадало в цель, если богиня смерти этого хотела, и по ее искаженному злобой лицу было видно, что хотела она этого больше всего остального. Копье черкнуло в голубом небе вслед улетающей душе, я бы сказал, удирающей, и уже через пару мгновений пронзило сгусток энергии точно посередине и застряло в нем. Раздался вскрик, будто невидимому человеку попали в спину, а затем в небе вспыхнули пламенные крылья и тут же превратились в дым. Копье Тхаги упало вниз и загремело по брусчатке перед трибунами. Богиня смерти подошла и подняла свое оружие, но убирать не собиралась. Весь город видел, что произошло, и прятаться уже не имело смысла. Тхаги встал около меня и дракона, готовый отбиваться уже не от богов, а от людей. К ней присоединился Мозарт. Он вернулся в тело Морфи. Одна рука его висела плетью, поэтому он не мог воспользоваться луком, но зато держал меч, который ему дали для поединка. Я все еще корчился на полу ринга и не сразу понял, что там дальше лежит кто-то еще, только не двигается. Приглядевшись сквозь пелену, я все-таки разглядел лицо. Это был Арес Прим. Его мертвые глаза ничего не выражали, а шея была свернута. Одного взгляда на Мозарта хватило, чтобы понять, кто это сделал. Без приказа. Бог Гор впервые убил человека из чувства мести. Боль меня понемногу отпускала, но я чувствовал, что что-то не так. Кожа горела и будто плавила одежду с изнанки. Я перевалился на живот и, опершись на руки, начал подниматься, но тут заметил, что на тыльной стороне правой ладони темнеет символ — черная четырехзубая корона. Это был герб Готфреда. Обычно он появлялся, когда я вживлял души с усилием Бога, и то совсем ненадолго. А тут он был виден отчетливо и к тому же не собирался исчезать. А еще штанина на правой ноге действительно была оплавлена огромными дырами, да и на боку тоже. И в этих дырах виднелась черная рубцеватая кожа. Мать вашу, вся нога и правый бок. «Я только что поднял уровень до шестого, чувак», — прогудел голос Готфреда в ушах. «И у тебя на руке мой знак. Теперь он будет виден всегда. А значит, наша сила возросла до такой степени, чтобы я мог воплотиться. Но если ты в ближайшие полчаса не проведешь ритуал очищения с помощью значка-хранителя, то уже к утру с тебя ловить будет нечего. Душа бога серьезно усилила мутацию. Я кое-как поднялся на ватные ноги. И тут же увидел, что в меня летит сиреневый луч от ревморендера, а пистолет держит чей-то маленький ребенок. В его глазах слезы и ужас, руки трясутся мелкой дрожью. Луч до меня не достал, его отбило тхаги, а дракон угрожающе зарычал и прикрыл меня своей большой мордой. «Уходим!» — прохрипел я. Богиня смерти поняла все с одного взгляда. Она обхватила меня за плечи и подтолкнула к Мозарту, а тот навалил мое шатающееся тело на шею дракона, пригнув голову к земле. Потом бог горы тхаги запрыгнули сами. Богиня смерти впереди, а Мозарт позади. Дракон расправил крылья, выпустил дым из ноздрей и, опять окатив всех потоком ветра, поднялся над площадью Гипериуса. Больше никто из людей внизу не предпринял попыток атаковать или хоть что-то сделать. Все были настолько в шоке, что оцепенели от увиденного. Я увидел, как к лежащему на животе Кириусу подбежала госпожа Сише, а к трибунам рванули глава Иешу и его помощники. Видел, как госпожа Майдера пристально смотрит на улетающего белого дракона. Видел Брану с Крестобалем, стоящих у заграждения ринга и ничего не понимающих. Видел братьев Гасперов, видел оцепеневшую в шоке Кайлу Сише, видел Декса Гарнека, схватившегося за голову, видел многих. В этом бою погибли лишь несколько коллекционеров и магов-усилителей из гильдии, но ни один зритель не пострадал. Не для этого солнечные сюда приходили. И даже погибнув, они сделали свое дело. Теперь мне и Афене придется уходить из-под защиты города, потому что никто больше не рискнет держать нас среди людей. Поднявшись на максимальную высоту, дракон резко спикировал и устремился в сторону крыши дома Ласгананов. У меня оставалось еще одно дело, которое тоже входило в план «Б».